С утра я тебя дожидался вчера. Они догадались, что ты не придешь. Ты помнишь, какая погода была, как в Праге? И я выходил из пальто. Сегодня пришла и устроили нам какой-то особенно пасмурный день и дождь, и особенно поздний час. И капли бегут по холодным ветвям, ни слова.